Соломин намеренно договорился о заемном микроавтобусе и дружеской помощи совершенно постороннего подразделения. Он не любил ни случайностей, ни вообще каких-либо помех, и пока Соню Ковалевскую допрашивал Исаев. «А я еще и еще раз спрашиваю вас, с какой целью вы приехали в Россию? Понятен вопрос?» Девушка растерянно озиралась по сторонам. Замызганные полы и ободранные стены производили гнетущее впечатление даже на самих обитателей этих следственных подразделений, отчего они всегда ходили грустные и неприветливые. Так, по крайней мере, сразу же сочла задержанная Софья Павловна. Она никак не могла взять в толк, за что ее привезли в эту страшную комнату, и о чем пытается выспросить этот непричесанный и явно недовольный всем, на что бы не упал его взгляд, человек. Она потрясла головкой, отчего и так выбившиеся из-под заколки волосы разлетелись в стороны. Ни проснуться, ни ухватить смысла происходящего кошмара не удавалось. «Простите, господин полицейский, я не понимаю, что вы спрашиваете». «Вас спрашиваю, какого лешего принесло в Москву?» Раздражаясь и на нее, и на Соломина, и на самого себя, спросил капитан. «Что вы здесь ищете?» «Я? Ничего не ищу, я приехала домой. Я здесь родилась». «Как это?» — не понял Исаев. И открыл американский паспорт, быстро проглядел пустым взглядом голубые страницы и, ничего не поняв, захлопнул и потряс в воздухе. «А это тогда что такое?» «Это мой ID, в смысле удостоверение личности. Паспорт, значит, по-русски». «Вижу, что не больничный лист». Страницы паспорта действительно своей фактурой и цветом напоминали знакомый всем больничный бюллетень. «Так, давайте сначала, дамочка. Вы русская, али как?» «Русская». «А почему паспорт американский?» Соломин оторвал взгляд от щели между дверями и косяком и двинулся в соседний кабинет. Собственно, никакой иной цели, кроме как измотать противника морально и физически, ну и чтобы получил отвращение даже к самой милицейской форме, у этого допроса не было. Затем Соне предстояло провести несколько часов в клетке, рядом с не очень трезвыми и довольно агрессивными сокамерницами, и лишь затем должен был появиться... Нет, не Соломин. Его заместитель Иван Иванович на белом коне и в сверкающих доспехах спасителя от милицейского беспредела. Заявитель. Когда русский полицейский офицер перешел к сути дела, Соня была вымотана до предела. «Ну, я думаю, для вас не секрет, кто подал на вас заявление». Соня сосредоточилась. «Подал на меня заявление. Что это?» Само русское слово «заявление» было прекрасно ей знакомо. Каждый человек имел право что-нибудь заявить, например, о своем несогласии с войнами в Африке. Но она впервые слышала, чтобы заявление подавали как предмет. И что значит подать заявление на меня? Эта словесная конструкция была абсолютно не русской. И кто же подал на меня это заявление? «Господин Проторов. Кто же еще?» — усмехнулся полицейский. «Проторов?» — прищурилась Соня. «Этот бизнесмен...» Явно понимал термин «благотворительность» как-то искаженно, а потому перезванивал ей четырежды, каждый раз с настойчивым предложением совместного проведения времени, и она, само собой, отказала все четыре раза. «Да-да», — закивал офицер. «Он утверждает, что вы обманным способом выманили у него крупную сумму денег». Соня возмущенно фыркнула. «Обманным? Это благотворительность». Офицер закивал еще сильнее. «Точно! Под видом благотворительности завладели крупной суммой денег». Соня побледнела. «Я не завладела. Все на счетах нашего фонда, до последнего цента». Офицер улыбнулся, но вышла эта улыбка какой-то злой. «Знаете, мы проверили наличие средств на этом счете». Соня замерла, но и офицер молчал. «Долго, слишком уж долго. Там нет ни цента». «Как так? Я не верю», — глотнула Соня, но тут же спохватилась. «А главное, даже если их нет на счете фонда, это ничего не доказывает. Это не значит, что я их своровала». Полицейский пожал плечами. «А я этого не утверждаю». Соня опешила. «А почему меня арестовали и держат в тюрьме?» Офицер откинулся на спинку стула и рассмеялся. «Во-первых, вас никто не арестовывал. Вас задержали в рамках проверки заявления. Обычная практика. И продлится это не более 3 суток». «Трое суток?» — опешила Соня. «А во-вторых, вы ни в какой не в тюрьме, дамочка. В тюрьме содержатся преступники, а ваша вина пока не доказана». Соня вспомнила зарешеченную бетонную коробку, в которой сидела до вызова на допрос, и поежилась. «Но вы меня уже допрашиваете, как какую-нибудь преступницу». «И снова вы не правы», — покачал головой капитан Исаев. Это не допрос, а опрос. И не пройдет и 3 суток, как я установлю истину и приму решение, возбудить ли против вас уголовное дело или отказать в таковом. Соня ужаснулась. Что-то уже подсказывало ей, что решение, считать ее преступницей или нет, будет приниматься из каких угодно, но только не из законных соображений. «Да поможет вам Бог», — пролепетала она, — «принять справедливое решение». И в лице капитана Исаева что-то дрогнуло, и ее в считанные минуты отправили обратно в бетонную, зарешеченную, пропитанную перегаром камеру. И лишь спустя 4 или 5 часов тоскливого ожидания своей судьбы Соню Ковалевскую вывели снова, и на этот раз ее ждал в кабинете вовсе не Исаев. Допрос. Полковник Соломин присматривал за действиями своего заместителя из соседнего кабинета, и, надо сказать, ворвавшийся в жизнь прекрасной Сони Ковалевской на белом коне спасителя Иван Иванович Коростелев был почти безукоризнен. «Ну, с Проторовым вам просто не повезло», — сразу признал он этот неприятный факт. «Все-таки в большинстве своем в России мужики нормальные. Например, вы?» — устала, иронично и почти без надежды поинтересовалась девушка. «Например, я, немало не смущаясь, кивнул Коростелев, иначе с какой стати я бы вас пытался спасти?» «А вы пытаетесь?» — воспрянула духом Ковалевская. «А кто, по-вашему, в консульство позвонил?» Соня ошарашенно моргнула. Она требовала поставить консула в известность об этом задержании 6 или 8 часов назад. «А они что, до сих пор никому ничего не сказали?» — ужаснулась она. «Это ж менты!» — презрительно отмахнулся Иван Иванович. «Для них живой человек, тьфу, мусор под ногами». «Стоп!» — подняла руку прямо перед собой Соня. «А кто ж тогда вы?» Соломин напрягся. Эта девочка, на удивление, быстро сообразила, что надо спрашивать. «А мы госбезопасность, Софья Павловна». Ковалевская раскрыла рот. «Лубянка?» Коростелев доброжелательно улыбнулся. «Ну, только если сказать образно. Мы, конечно же, нечто большее, чем эта площадь в центре Москвы». «Что вам от меня надо?» — выдохнула Соня. Коростелев пожал плечами. «Правда, Софья Павловна? Больше ничего. Кто вы? Откуда вы? С какой целью прибыли в Москву? А главное, почему пытаетесь иметь отношение к государственным секретам Российской Федерации?» Ковалевская побледнела. «Что вы имеете в виду?» Коростелев сосредоточился, и его лицо, только что бывшее воплощением доброты и мягкости, стало сухим и жестким, словно галета. «Я имею в виду Институт киберфизики, Софья Павловна. Вы ведь уже проходили на территорию этого закрытого государственного учреждения и провел вас через посты небезызвестный и давно уже находящийся под нашим наблюдением Алекс Савельевич Конторович». Контакт. Ти-Джей готовился к этой поездке в Москву основательно. Собственно, большая часть работы была проделана давно, еще профессором Кудров. «Сэр, все идет по плану и даже лучше», — счастливо улыбался не так давно прибывший из Москвы и снова готовящийся вылететь туда профессор. Он вообще всей физиономией источал нетерпеливо радостную эйфорию. Именно такого состояния более всего опасался осторожный Ти-Джей. Дилетанты, втянутые в серьезные государственные игры, редко оказывались выносливыми и терпеливыми. Сначала они пугались, через 7, максимум 14 дней впадали в раж и старались работать на полную отдачу. Здесь, как правило, появлялись первые результаты, но вовсе не их суетливой и хаотичной деятельности, а планомерной и невидимой со стороны подготовки спецслужбами ситуации. Ну а дилетанты, окрыленные собственной значимостью от первых успехов, они через 7 дней впадали в эйфорию и начинали мнить себя великими и незаменимыми. Ясно, что подобное поведение приводило к провалам и сбоям. Редкий дилетант мог правильно контролировать свой контакт, а ведь с контактом в то же самое время происходили собственные метаморфозы, но обратно пропорциональные. В какой-то момент контакт начинал психовать и пугаться собственных предположений. И именно здесь его нужно было по возможности предупредительно обработать и в зависимости от психотипа либо отвлечь важной научной дискуссией и новой задачей, либо банально купить, забив сомнения корыстными размышлениями. Сделать это могли далеко не все новички, и тогда ему приходилось включаться в игру самому.